Женихи Бурсы. Очерк третий. Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула Бурса в столовую, щей негодных похлебала и опять в свой класс идет. Один лишь Аксютка щелкает зубами. Как бы то ни было, все более или менее подкрепились. Один лишь Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него по брюху девятый вал ходит. В брюхе зорю бьют. Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь и в моральном, и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться в Натате с пятками, то есть самыми лучшими баллами. Это только бесило учителя. «Ты, животное, — сказал ему Лобов, — потешаешься надо мною. Когда тебя порют, у тебя в Натате нули, когда шлют в Камчатку — пятки. Знаю я тебя. Ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями. Врешь же! Не бывать тебе на первой партии, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего учения, — сказал он, — сиди в Камчатке». Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая ноздри, он думал: «Посмотрим, чья возьмет». И в Натате его были отличные баллы. Но Лобов каждый раз говорил ему: «И сегодня не жри». В продолжении трех дней Аксютка кое-как перебивался, выкрадывая там или здесь булку, сайку, ломоть хлеба, толокно, горох и тому подобное. Вчера он забрался в Сбитенную, где Ванька Рыжий продавал сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлебы, сухари, кренделя, яблоки, репу, патоку, мед и красную икру. А для избранных и ватчонку, разумеется, по двойной цене против откупной. Здесь Аксютка успел украсть несколько булок, насадив на палку гвоздь, которым и добывал из-за залавка съедомое, когда Ванька Рыжий отходил в другую сторону. Но сегодня была среда, а Сбитенная наполнялась битком только по понедельникам и вторникам, пока у бурсачков держались деньжонки, принесенные из дому. А при безлюдии в Сбитенной опасно было рисковать на воровство в ней. Что было делать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый вал в брюхе, бережно припрятывали ломти хлеба и зорко следили за ним. Большинство не желало делиться с ним запасным хлебом. Впрочем, и делиться было не с чего. Утренних и вечерних фриштиков в бурсе не полагалось. За обедом выдавали только по два ломтя хлеба, из которых один съедали в столовой, а другой уносили в кармане в запас. Между тем все училище высыпало на двор. Ученики строили катальную гору. Так как досок взять было неоткуда, то вся гора была сплошь из снегу. Снежные комы величиной в рост человека двигались по огромному двору училища. Около каждого из них под командою вожака работало человек до 10. Комы доставлялись к горе, около которой, как муравьи в муравейнике, кишели ученики. Дня через два по длинному расчищенному раскату, который был немного менее балаганных раскатов Петербурга, полетит Бурса вниз головою на санках, салазках, подмороженных дощечках, рогожках, коньках, а то и просто на самородном самокате, то есть на брюхе вверх спиною. Бурсаки представляют веселый и радостный вид. Раздается команда выбранного распорядителя, призыв к работе, звонкие басы, тенора, хохот, остроты. Весело. Аксютка щелкает зубами. На левой стороне двора около 80 человек играют в килу, кожаный, набитый волосом мяч величиною в человеческую голову. Две партии сходились стена на стену, Один из учеников вел килу, медленно подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось бить носка, при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось бить за килька, то есть забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдет на его сторону мяч, прогнать его до города, назначенной черты. Нарушающему правила игры мылили шею. «Кила!» — закричали ученики. Это означало, что город взят. Победители в восторге и с гордостью возвращались на свое место. Им весело. Аксютка же щелкает зубами. В углу двора, около сбитенной и хлебной пекарни, несколько человек прокапывали в огромной куче снега норы и проползали через те норы на своем брюхе. В другом углу двора играли в крепость, стараясь выбить друг друга из занятой на куче снега позиции, причем вместо картечи употреблялись в дело снежки. Гришкец и Васенда повалили со шкица на снег, зарыли его с руками и ногами в кучу снега, так что торчит лишь голова со шкица. Он беззащитен, и творят ему смазь вселенную. Гришкец и Васенда хохочут, да и Сашкец хохочет. Это была шутка полюбовная. Всем весело. Аксютка щелкает зубами. На двор училища вошли две женщины. Одна старуха, другая лет 30 слишком. Спросивши, где живет Ишпехтер, то есть инспектор, они направились к двухэтажному зданию, крыша которого заканчивалась шпилем со звездою. Скоро они уже стояли в зале инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо в трещинах, до того обожженное летним солнцем, что и зимою не сходил с него загар. Маленькие глазки ее бегали, как две перепуганных мыши, и тоскливое их выражение возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имела на седой, в висках плешивой голове шерстяной платок, на плечах поношенную шубейку, на ногах мужские сапоги. Другая женщина была лет 32, высокого роста, рябая, с длинными мозолистыми руками. Она смотрела из-под лобья, с тем беспристрастием, с которым смотрят люди на что-либо неизбежное в их жизни, и с чем они примирились.